Глава 9. Семью Арсению обрести не удалось. Но жизнь его наладилась неожиданно быстро. Настя дала ему 300 рублей взаймы. На эти деньги он снял однокомнатную квартиру в Марьино. От метро «Текстильщики» полчаса на автобусе. Купил в ЦУМе очень приличный ГДРовский костюм. Пришлось отстоять 2 часа в очереди. Настя отдала ему его же старые рубахи, сберегла с 85-го года на даче, плюс 2 пары вполне еще приличных ботинок и старую осеннюю куртку. Арсений съездил на родину, в Южно-Российск. К счастью, его бабушка Татьяна Дмитриевна и дед Николай Арсеньевич оставили о себе в городе добрую память. 3/4 Южно-Российска либо лечились у них, либо лечили своих детей. Партийные советские бонзы не составили исключения, поэтому Арсению довольно быстро, по советским меркам, сделали паспорт и, самое главное, вернули ему стариковскую квартиру на берегу моря и заново прописали его в ней. Арсений впервые в жизни побывал на городском кладбище. Бабушка успела поставить деду простенький памятник. Рядом возвышался холмик с воткнутой в землю табличкой «Татьяна Дмитриевна Челышева». Погост размещался на самой высокой горе над городом. Со всех сторон далеко-далеко было видно море. Деду это бы понравилось. Десятки пароходов, маленькие, как спичечные коробки, стояли на рейде, ждали своей очереди на разгрузку. Канадцы своей пшеницей спасали голодающие советы. Арсений возложил на могилке стариков 2 букетика роз. Он не плакал. Ему казалось, что после всех испытаний он никогда больше не сможет плакать. На минуту ему захотелось остаться в родном городе навсегда. Зажить здесь простой и спокойной жизнью. Устроиться на работу, ходить на рыбалку, а со временем завести семью и детей. Он на минуту представил себе такую перспективу и понял, что нет. Он не сможет оставаться здесь, в провинциальном покое. Его неудержимо, словно мощным магнитом, притягивала к себе Москва и Настя. Теперь, когда она стала с ним по-дружески холодна, когда она принадлежала другому, он снова хотел добиться ее. Добиться ее любви, чтобы она всегда была рядом с ним. В Москве у него были и другие дела. Он хотел разобраться, кто и зачем убил стариков Капитоновых. Найти убийцу или убийц. Однако не для того, чтобы мстить, как того хотела Настя. Им двигало другое. Настя верно сказала. Пока подлинного преступника не найдут, его Арсения до конца не оправдают. И слишком многие будут считать, что виноват он, и ему до самой смерти придется таскать за собой шлейф из шепотков. А это тот самый, что убил родственников своей жены. И Арсений поручил присматривать за своей квартирой бабульке-соседке, подружке Татьяны Дмитриевны, а сам вечерним рейсом вылетел в Москву. Когда после самолета, 2 автобусов, метро, Арсений поднимался по лестнице своей хрущевки в Марьино, где он снял квартиру, с подоконника навстречу ему спрыгнула хрупкая фигурка. — Настя? — Ты? Арсений остолбенел. — Не видишь, что ли? — проворчала она. Даже в полутемном подъезде он заметил, что Настя грустна и растеряна. — Пойдем. Он распахнул перед ней дверь своего временного обиталища, однокомнатной малогабаритки. Настя впервые очутилась у него дома. С порога было видно, что это жилище холостяка, неуютное, прокуренное, пол истерт и стоптан, рядом с телефоном оторван лист обоев, на голой стене чернильным карандашом записаны номера телефонов. В доме даже не пахнет женщиной. — Проходи, садись, — пригласил Арсений. Разуваться, естественно, не нужно. Единственная комната даже не отделялась от коридора дверьми. Настя скинула шубу, уселась на продавленный диван. — Ты голодна? Арсений казался невозмутимым. — А если даже и голодна, — съязвила она, — неужели у тебя есть какая-то еда? Казалось, она вымещает на нем свою злость на кого-то. — Чего-нибудь найдем, — пожал он плечами. Арсений был ровен, спокоен и не демонстрировал ни радости от появления, ни удивления. Арсений видел Настю третий раз после возвращения из лагеря. Впервые они встретились, когда он сошел с поезда на Ярославском вокзале. Во второй раз она пригласила его на дачу. Муж Эжен тогда был в очередной командировке. У мамани Ирины Егоровны нашла срочная работа в министерстве. На огромной запущенной даче, стоявшей посреди громадного участка, заросшего соснами, они в тот день впервые оказались втроем. Настя, Арсений и их сын Николенька. Однако сын Арсения не признавал. Куксился, капризничал, бесился. Настя казалась высокомерный, холодный и раздраженный. Арсений пробыл на даче пару часов, забрал свои старые вещи и уехал на электричке. И вот теперь Настя сама пришла к нему. Она знала, что он уехал в родной город, но как вычислила, что он вернется именно сегодня. Арсений быстренько сварганил, из чего Бог послал королевский, на его взгляд, ужин, вареная картошка и кильки в томате. Нашел даже полбутылки холодной водки. Настя залпом выпила водку, тарелку с едой отодвинула. Арсений пожал плечами, начал есть. Настя вдруг вскрикнула: «Прекрати!» Он едва не поперхнулся. «В чем дело? Прекрати! Ведешь себя так, будто ничего не случилось!» Арсений покорно отодвинул тарелку. — Хорошо, прекратил. Только разве что-то случилось? Хотя видел. — Конечно, случилось. Настя никогда еще не выглядела так жалко. А на ее лице Арсений заметил свежий кровоподтек. Повинуясь приступу любви и жалости, он протянул руку через стол, погладил ее по щеке. Она на секунду прислонилась к его руке, потом вдруг зло оттолкнуло ее. — Так все-таки что стряслось? — Настя! — участливо спросил он. Она вдруг уткнулась лицом в ладони. Однако плакать не плакала. Оторвала руки от лица, сказала глухим, ненавидящим голосом: — У него есть любовница. Я давно это знала. У Эжена? Настя смерила Арсения презрительным взглядом. У кого ж еще? Тебя это трогает? Да. Меня это трогает, с вызовом выкрикнула Настя, потому что он мой муж, он, а не ты. «Сейчас у всех есть любовницы», — со спокойненькой усмешкой произнес Арсений. «Да уж, по твоему поведению я это поняла». Арсений оставил ее выпад без ответа. Он понимал, Насте надо выплеснуть эмоции. И ее рассказ не заставил себя ждать. Мы с ним были дома, на Бронной. Мама с Николенькой на даче, и, знаешь, кто-то повадился звонить по телефону. Звонит. Я беру трубку. Алло, алло. Не отвечают. И это не сбой на линии. Слышно, как кто-то дышит. А однажды даже хмыкнул презрительно. И вроде бы женский голос. Я так раза три подряд говорю Эжену: «Снимай трубку сам, пожалуйста». И в следующий раз звонок, он ответил. И с ним заговорили. Я слов не слышала, но по всему, по тону его, по усмешкам я поняла. Звонит женщина. Поговорили они, и Эжен сразу засобирался. Белую рубашечку надел, галстучек, а сам веселый, насвистывает. Кажется, Настя перевела меня в разряд своих подружек. — подумал Арсений. — Подружек, которых у нее нет и не было, ну, кроме Милки. Она решила, что теперь со мной можно обсуждать свои семейные дела и жаловаться на проходимца мужа. Ну что ж, если это шаг для того, чтобы снова покорить ее, я согласен, согласен слушать. Я спрашиваю Эжена: «Ты куда?» Он говорит: «По работе». «Что за работа в воскресенье?» А он только хмыкнул и ушел. А я решила за ним проследить. Тем более, что машина в сервисе. Он на метро собрался ехать. Ну, я оделась и быстренько за ним. Нагнала. Он в метро спустился на Пушкинскую. Я за ним. Он едет. Я в соседнем вагоне. Он ничего вроде бы не замечает, газетку читает. Ну, доехали мы. Так, с ним до Юго-Западной. Слушай, — прервал ее Арсений, — а ты с Фетисовым играть в хоккей не пробовала? Или там петь дуэтом с Пугачевой? — Ты к чему это? — уставилась она на него подозрительным взглядом. — Да ни к чему. Проехали. Продолжай, пожалуйста. Настя секунду помолчала, словно колебалась. Обидеться на Арсения или продолжать. Решила все-таки сделать вид, что не поняла его выпада, и продолжила. В общем, довела я его до самого дома. Здоровенная такая девятиэтажка, длинная, серая. Он совсем уж собрался было в подъезд зайти, а потом вдруг разворачивается и быстро ко мне идет. Я... Не то что убежать, даже подумать ни о чем не успела. Так и замерла на месте. Он подходит вплотную. Рот оскален. «Ах ты!» — говорит и добавляет по-матерному. «Следить за мной вздумала. Домашней полиции себя вообразила. Я тебе покажу полицию». И бьет прямо в лицо кулаком. Губы у Насти задрожали, на глаза навернулись слезы, однако она справилась с собой и закончила. Я упала, а он ни слова, не говоря спокойненько, развернулся и пошел своей дорогой. Даже подняться мне не помог. «Бьет, значит, любит», — ровным тоном резюмировал Арсений. Против воли он почувствовал злорадство. Вот ты и получила, Настя, что хотела. Любящий муж, здоровая советская семья и дом — полная чаша. Настя посмотрела на него взглядом полным обиды и тихо сказала: «Напрасно я, наверное, к тебе пришла. Но, понимаешь, Сеня, мне просто некуда больше идти. А мама, мамочка твоя, Ирина Егоровна, а мама, она всегда за него. Что бы у нас с ним ни произошло, она считает, что я во всем виновата. Она всегда за него заступается, всегда, как будто не я ее дочка, а он ее сыночек, любименький сыночек. Она бы и сейчас сказала, чего полезла, по заслугам получила. Зачем, мол, унижаешь человека недоверием? Ой, Сенька, я не знаю, что мне делать. — Остаться у меня, — сказал он, твердо глядя на нее, — и жить со мной. В ее глазах мелькнул испуг. — А мама? Жен? А не Коленька? Арсений пожал плечами, насколько мог равнодушно. Уговаривать, дескать, не стану. Мама и Жен — это твои проблемы. — Ну, расскажи, как ты съездил, — переменила она тему. Арсений отделался несколькими словами. Получил паспорт, сохранил квартиру, прописался, побывал у стариков на кладбище. — Мне так жаль твоих. В глазах у Насти блеснули слезы. Мы так подружились тогда, год назад, с твоей бабушкой Татьяной Дмитриевной. Она мне столько всего рассказала. О чем? Настя пожала плечами. О молодости. О том, как она с твоим дедом Николаем Арсеньевичем познакомилась. О том, как они с моими стариками дружили. Расскажи. А ты не знаешь? Нет. Со мной они избегали вести разговоры на эти темы. Да и я, честно говоря, не особо интересовался.